Глава 16. Общежитие имени монаха Бертольда Шварца. Chapter 16. Hostel of a name of monk Berthold Schwartz. Ипполит Матвеевич Остап. Hilait Matveevich and Ostap. Напирая друг на друга. Pressing at each other. Стояли у открытого окна жесткого вагона и внимательно смотрели на коров. Stood at an open window of a hard-seated car and attentively looked at cows. Медленно сходивших с насыпи. Slowly descending from an embankment. На хвою. On needles. На дощатые дачные платформы. On board country platforms. Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. All road jokes were already told. Старгородская правда от вторника прочитана до объявления и покрыта масляными пятнами. The Stargorodsky truth from Tuesday is read to announcements and covered with oil spots. Все цыплята. All chickens. Яйца и маслины съедены. Eggs and olives are eaten. Оставался самый томительный участок пути, последняя часть перед Москвой. There was the most painful sight of a way, the last hour in front of Moscow. Из реденьких лесочков и рож подскакивали к насыпи веселенькие дачки. From Redenkila a cock and groves jumped up to an embankment cheerful wheelbarrows. Были среди них деревянные дворцы. There were among them wooden palaces. Блещущие стеклом веранд и свежевыкрашенными железными крышами. Shining with glass of verandas and the freshly painted iron roofs. Были и простые деревянные срубы с крохотными квадратными оконцами. There were also simple wooden fellings with tiny square windows. Настоящие капканы для дачников. The real traps for summer residents. В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и... While passengers with a type of experts considered the horizon and, перебирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке, muddling remained in memory of reminiscence of fight at Kalka, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, told each other the past and the present of Moscow. Ипполит Матвеевич упорно старался представить себе музей мебели. Hilait Matveevich persistently tried to imagine a furniture museum. Музей представлялся ему в виде многоверстной коридора. The museum was represented to it in the form of a многоверстный коридор. По стенам которого шпалерами стояли стулья. On which walls chairs stood lanes. Воробьянинов видел себя быстро идущим между ними. Воробьянинов saw itself quickly going between them. Как еще будет с музеем мебели? As still will be with a museum of furniture. Неизвестно. It is not known. Обойдется. Встревоженно говорил он. Will manage. He anxiously spoke. Вам. To you. Предводитель. Leader. Пора уже лечиться электричеством. It is time to be treated by an electricity already. Не устраивайте преждевременной истерики. Do not arrange a premature hysterics. Если вы уже не можете не переживать. If you cannot worry anymore, то переживайте молча. That endure silently. Поезд прыгал на стрелках. The train jumped on shooters. Глядя на него. Looking at it. Семафоры разевали рты. Semaphores opened wide mouths. Пути учащались. Ways became frequent. Чувствовалось приближение огромного железнодорожного узла. Approach of a huge railway junction was felt. Трава исчезла. The grass disappeared. Ее заменил шлак. It was replaced by slag. Свистели маневровые паровозы. Shunting engines whistled. Стрелочники трубили. Switchmen blew. Внезапно грохот усилился. Suddenly the roar amplified. Поезд вкатился в коридор между порожними составами и... The train was rolled in a corridor between empty structures and... Щелкая. Clicking. Как турникет. As turnstile. Стал пересчитывать вагоны. Began to recalculate cars. Пути вздваивались. Ways. Вздваивались. Поезд выскочил из коридора. The train jumped out of a corridor. Ударило солнце. Struck the sun. Низко. Low. По самой земле. On the earth. Разбегались стрелочные фонари. Стрелочные lamps ran up. Похожие на топорики. Similar to hatchets. Валил дым. Brought down a smoke. Паровоз. Engine. Отдуваясь. Being answerable. Выпустил белоснежные бакенбарды. Let out snow white whiskers. На поворотном кругу стоял крик. On a rotary circle there was a shout. Деповцы загоняли паровоз в стойло. Деповцы exhausted an engine in a stall. От резкого торможения хрустнули поясные суставы. From sharp braking train joints crackled. Все завизжало. Everything began to squeal. И Ипполиту Матвеевичу показалось. And it seemed to Hilait Matveevich. что он попал в царство зубной боли. That it got to a toothache kingdom. Поезд причалил к асфальтовому перрону. The train moored to the asphalt platform. Это была Москва. It was Moscow. Это был Рязанский, самый свежий и новый из всех московских вокзалов. It was Ryazan, the freshest and new of all Moscow stations. Ни на одном из восьми остальных вокзалов Москвы нет таких обширных и высоких помещений. On one of eight other stations of Moscow there are no such extensive and high rooms. Как на Рязанском. As on Ryazan. Весь Ярославский вокзал. All Yaroslavl station. С его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками. With its pseudo-Russian combs and heraldic chickens. Легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала. Easily be located in big buffet restaurant of the Ryazan station. Московские вокзалы. Ворота города. The Moscow stations. City gate. Ежедневно они впускают и выпускают 30 тысяч пассажиров. Daily they let in and let out 30,000 passengers. Через Александровский вокзал входит в Москву иностранец на каучуковых подошвах. Through the Alexandrovsky station the foreigner on rubber soles enters into Moscow. В костюме для гольфа, шаровары, толстые шерстяные чулки наружу. In a suit for golf, wide trousers and thick woolen stockings outside. С Курского попадает в Москву кавказец в коричневой бараньей шапке с вентиляционными дырочками и рослый волгарь в пеньковой бороде. With Kursk, the Caucasian in a brown mutton cap with ventilating holes and tall Volgar in a hempen beard gets to Moscow. С Октябрьского выскакивает полуответственный работник с портфелем из дивной свиной кожи. With October, the semi-responsible worker with a portfolio from a marvelous pigskin jumps out. Он приехал из Ленинграда по делам увязки. It arrived from Leningrad for coordination. Согласование и конкретного охвата. Coordination and concrete coverage. Представители Киева и Одессы проникают в столицу через Брянский вокзал. Representatives of Kiev and Odessa get into the capital through the Bryansk station. Уже на станции Тихонова пустынь киевляне начинают презрительно улыбаться. Already at Tikhonov station of deserts inhabitants of Kiev start to smile contemptuously. Им великолепно известно. They perfectly know. Что Крещатик – наилучшая улица на земле. That the Krestchatyk, the best street on the earth. Одесситы тащат с собой корзины и плоские коробки с копченой скумбрией. Inhabitants of Odessa drag with themselves baskets and flat boxes with a smoked mackerel. Им тоже известна лучшая улица на земле. For it the best street on the earth too is known. Но это… But it… Конечно. Certainly. Не Крещатик. Not Krestchatyk. Это улица Лосаля. It is Lasalia Street, бывшая Дерибасовская, former Дерибасовский, из Саратова, from Saratov, от Карска, at Karska, Тамбова, Tambov. Артишева и Козлова в Москву приезжают с Павелецкого вокзала. Artishiva and Kozlova to Moscow come from the Pavlitsky station. Самое незначительное число людей прибывает в Москву через Савеловский. The most insignificant number of people arrives to Moscow through Savlovsky. Это башмачники из Талдома. These are bashmaknik from Taldom. Жители города Дмитрова. Residents of Dmitrov. Рабочие Яхрамской мануфактуры или унылый дачник. Workers of the Akhramsky manufactory or sad summer resident. Живущий зимой и летом на станции Хлебниково. Living in the winter and in the summer at Lebnikovo's station. Ехать здесь в Москву недолго. To go here to Moscow not for long. Самое большое расстояние по этой линии. 130 верст. The biggest distance on this line, 130 versts. С Ярославского вокзала попадают в столицу люди. From the Yaroslavl station people get to the capital. Приехавшие из Владивостока. Arrived from Vladivostok. Хабаровска. Khabarovsk. Читы. Чита. Из городов дальних и больших. From the cities distant and big. Самые диковинные пассажиры. The most strange passengers. Однако. However. На Рязанском вокзале. At the Ryazan station. Это узбеки в белых кисейных челмах и цветочных халатах. These are Uzbeks in white muslin. Челмах. And flower dressing gowns. Краснобородые таджики. Краснобородые таджикс. Туркмены. Turkmens. Хивенцы и бухарцы. Hivenets and Bukharets. над республиками которых сияет вечное солнце. Over which republics the eternal sun shines. Концессионеры с трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Concessionaires hardly broke through to an exit and came to be on Kalanchevskaya Square. Справа от них высились геральдические курочки Ярославского вокзала. To the right of them heraldic chickens of the Yaroslavl station rose. Прямо против них тускло поблескивал Октябрьский вокзал. Directly against them the October station dimly gleamed. Выкрашенный масляной краской в два цвета. Painted by oil paint in two colors. Часы на нем показывали 5:11. Hours on it showed 5:11. На часах Ярославского вокзала было равно 10. On hours of the Yaroslavl station was exactly 10. А посмотрев на темно-синий. And having looked on dark blue. Украшенный знаками зодиака циферблат Рязанского вокзала. The dial decorated with zodiac signs of the Ryazan station. Путешественники заметили. Travelers noticed. Что часы показывали без 5:10. That hours showed without 5:10. Очень удобно для свиданий, сказал Остап. Very conveniently for appointments, Остап told. Всегда есть 10 минут форы. Always there are 10 minutes of odds. Извозчик издал губами поцелуйный звук. The carrier published lips a поцелуйный sound. Проехали под мостом. Passed under the bridge. И перед путниками развернулась величественная панорама столичного города. And before travelers the majestic panorama of the capital city was developed. Куда мы? Where we? Однако. However. Едем? Спросил Ипполит Матвеевич. We go? Ипполит Матвеевич asked. К хорошим людям. To good people. Ответил Остап. Остап answered. В Москве их масса. In Moscow there wait. И все мои знакомые. And all my acquaintances. И мы у них остановимся. And we at them will stop. Это общежитие. This hostel. Если не у одного. If not at one. То у другого места всегда найдется. That at another the place always will be. В охотном ряду было смятение. In open to a row there was a confusion. В рассыпную. In all directions. С лотками на головах. With trays on the heads. Как гуси. As geese. Бежали беспатентные латошники. Unlicensed peddlers ran. За ними лениво трусил милиционер. Behind him it is lazy the militiaman was afraid. Беспризорные сидели возле асфальтового чана и с наслаждением вдыхали запах кипящей смолы. The homeless sat near an asphalt tub and with pleasure inhaled a smell of boiling pitch. Выехали на Арбатскую площадь. Left to Arbat Square. Проехали по Пречистенскому бульвару и... Passed on Prekistensky Boulevard and, свернув направо, having curtailed to the right, остановились на Сивцевом Брашке. Stopped on Sivtsevom Brezka. Что это за дом? Спросил Ипполит Матвеевич. What it for the house? Ипполит Матвеевич asked. Остап посмотрел на розовый домик с мезонином и ответил. Остап looked at a pink lodge with an attic and answered. Общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца. Hostel of students chemists of a name of monk Berthold Schwartz. Неужели монаха? Really monk? Ну? Well. Пошутил. Joked. Пошутил. Joked. Имени Семашко. Семашко's name. Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве. As well as it is necessary to an ordinary student's hostel in Moscow. Дом студентов-химиков давно уже был заселен людьми. The house of students chemists was already populated long ago with people. Имеющими к химии довольно отдаленное отношение. Having to chemistry quite remote relation. Студенты расползлись. Students crept away. Часть из них окончила курс и разъехалась по назначениям. The part from them ended a course and parted on appointments. Часть была исключена за академическую неуспешность. The part was excluded for the academic not success. Именно эта часть. This part. Год от году, возрастая. Every year increasing. Образовала в розовом домике нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Formed in a pink lodge something average between housing society and the feudal settlement. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. Vainly ranks of new students tried to rush into a hostel. Экс-химики были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. Ex-chemists were unusually inventive and reflected all attacks. На домик махнули рукой. On a lodge waved a hand. Он стал считаться диким и исчез со всех планов Муни. It began to be considered wild and disappeared from Mooney's all plans. Его как будто бы и не было. It as if also was not. А между тем он был. And meanwhile it was. И в нем жили люди. And in it there lived people. К концу сионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно темный коридор. Concessionaires walked upstairs on the second floor and curtailed into absolutely dark corridor. Свет и воздух. Light and air. Сказал Остап. Остап told. Внезапно в темноте. Suddenly in the dark. У самого локтя Ипполита Матвеевича. At the elbow of Hillite Matveevich. Кто-то засопел. Someone breathed heavily. Не пугайтесь. Be not frightened. Заметил Остап. Остап noticed. Это не в коридоре. It not in a corridor. Это за стеной. It behind a wall. Фанера. Plywood. Как известно из физики. As it is known from physics. Лучший проводник звука. The best conductor of a sound. Осторожнее. Держитесь за меня. Тут где-то должен быть несгораемый шкаф. More carefully. Hold me. Here somewhere there should be a fireproof case. Крик. Shout. Который сейчас же издал Воробьянинов. Which was published now by Vorobyaninov. Ударившись грудью об острый железный угол. Having hit a breast about an acute iron angle. Показал. Showed. Что шкаф действительно где-то тут. That case really somewhere here. Что? That. Больно. Осведомился Остап. Painfully. Остап inquired. Это еще ничего. It's still anything. Это физические мучения. These are physical tortures. Зато сколько здесь было моральных мучений, жутко вспомнить. But how many here was moral tortures, terribly to remember. Тут вот рядом стоял скелет. Here nearby there was a skeleton. Собственность студента Иванопола. Property of student Ivanopilo. Он купил его на Сухаревке. He bought it on Sukharovka. А держать в комнате боялся. And to keep in a room was afraid. Так что посетители сперва ударялись о кассу. So visitors at first hit about cash desk. А потом на них падал скелет. And then on them the skeleton fell. Беременные женщины были очень недовольны. Pregnant women were very dissatisfied. По лестнице. On a ladder. Шедший винтом. Going the screw. Компаньоны поднялись в мезонин. Partners rose in an attic. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти. The big room of an attic was cut by plywood partitions on long chunks. В два аршина ширины каждый. In two arshins of width everyone. Комнаты были похожи на пеналы. Rooms were similar to cases. С тем только отличием. With that only difference. Что? That. Кроме карандашей и ручек. Except pencils and handles. Здесь были люди и примусы. There were people and kerosene stoves. Ты дома? You houses. Коля. Тихо спросил Остап. Коля? Остап silently asked. Остановившись у центральной двери. Having stopped at the central door. В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и загальдели. In reply to it in all five cases were delivered and began to make a racket. Дома. Houses. Ответили за дверью. Were responsible a door. Опять к этому дураку гости с позаранку пришли. Зашептал женский голос из крайнего пенала слева. Again to this fool guests very early came. Whispered a female voice from an extreme case at the left. Да дайте же человеку поспать. Буркнул пенал номер два. Yes, let's to the person have a sleep. Muttered a case number two. В третьем пенале радостно зашипели. In the third case joyfully hissed. К Кольке из милиции пришли. To Kolka from militia came. За вчерашнее стекло. For yesterday's glass. В пятом пенале молчали. In the fifth case were silent. Там жал примусы целовались. There the kerosene stove neighed and kissed. Остап толкнул ногой дверь. Остап pushed with a foot a door. Все фанерное сооружение затряслось. All plywood construction began to shake. И концессионеры проникли в Колькину щель. And concessionaires got into Kolkina a crack. Картина. Picture. Представившаяся взору Остапа. Presented to a look of Остап. При внешней своей невинности. At external innocence. Была ужасна. It was awful. В комнате из мебели был только матрац в красную полоску. In a room from furniture there was only a mattress in a red strip. Лежавший на четырех кирпичах. lying on four bricks. Но не это обеспокоило Остапа. But not it disturbed Ostap. Колькина мебель была ему известна давно. Colkina furniture to it was known long ago. Не удивил его и сам Колька. Did not surprise him and Колька. Сидящий на матраце с ногами. Sitting on a mattress with feet. Но рядом сидело такое небесное создание. But nearby such heavenly creation sat. Что Остап сразу омрачился. That Ostap was saddened at once. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми. Для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Such girls never happen business acquaintances. For this purpose they have two blue eyes and a clean neck. Это любовницы или? These are mistresses or. Еще хуже. Even worse. Это жены. И жены любимые. These are wives. And wife's favorite. И действительно. And it is valid. Каля называл создание Лизой. Kalia called creation by Lisa. Говорил ей ты и показывал ей рожки. You spoke to it and showed it horns. Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Ипполит Матвеевич took off the castorovy hat. Остап вызвал Калю в коридор. Ostap called Kalia in a corridor. Там они долго шептались. There they were long whispered. Прекрасное утро. Fine morning. Сударыня. Мадам. Сказал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич told. Голубоглазая сударыня засмеялась и без всякой видимой связи с замечанием Ипполита Матвеевича заговорила о том. The blue-eyed madam laughed and without any visible communication with Ипполит Матвеевич's remark started talking about that. Какие дураки живут в соседнем пенале. What fools live in the next case. Они нарочно заводят примус. They purposely get a kerosene stove. Чтобы не было слышно. That it was not audible. Как они целуются. As they kiss. Но. But. Вы поймите. You understand. Это же глупо. Same, it is silly. Мы все слышим. All of us here. Вот они действительно ничего уже не слышат из-за своего примуса. Here they really anymore do not hear anything because of the kerosene stove. Хотите? Want. Я вам сейчас покажу. Слушайте. I now will show you. Listen. И Калина жена. And Colin wife. Постигшая все тайны примуса. Comprehended all secrets of a kerosene stove. Громко сказала. Loudly told. Зверевы дураки. Zverev's fools. За стеной слышалось адское пение примуса и звуки поцелуев. Behind the wall infernal singing of a kerosene stove and sounds of kisses was heard. Видите? Они ничего не слышат. See? They hear nothing. Зверевы дураки. Zverev's fools. Болваны и психопаты. Blockheads and psychopaths. Видите? See. Точка. Да. Yes. Сказал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич told. А мы примуса не держим. And we do not hold a kerosene stove. Зачем? Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую. What for? We go to have dinner in a vegetarian dining room. Хотя я против вегетарианской столовой. Though I against a vegetarian dining room. Но когда мы с Колей поженились. But when we with Kolya got married. Он мечтал о том. He dreamed of that. Как мы вместе будем ходить в вегетарианку. As we will go together to the vegetarian. Ну вот мы и ходим. Well here we also go. Я очень люблю мясо. I very much love meat. А там котлеты из лапши. And there are cutlets from noodles. Только вы? Only you. Пожалуйста. Please. Ничего не говорите Коле. В это время вернулся Коля с Остапом. Speak nothing to Kalia. Kalia with Ostap at this time returned. Ну что ж. Well. Раз у тебя решительно нельзя остановиться. Time at you resolutely it is impossible to stop. Мы пойдем к Пантелею. We will go to Pantelei. Верно. Truly. Ребята. Закричал Коля. Children. Kalia cried. Идите к Иванополу. Go to Ivanopolo. Это свой парень. This is the guy. Приходит ты к нам в гости. Came to us on a visit. Сказала Калина жена. The wife told Colin. Мы с мужем будем очень рады. We with the husband will be very glad. Опять в гости зовут. Возмутились в крайнем пенале. Again on a visit call. We're indignant in an extreme case. Мало им гостей. It is not enough to them guests. А вы, дураки. And you, fools. Болваны и психопаты. Blockheads and psychopaths. Не ваше дело. Сказала Калина жена. Not your business. The wife told Colin. Не повышая голоса. Without raising the voice. Ты слышишь? You hear? Иван Андреевич. Ivan Andreevich. Заволновались в крайнем пенале. became agitated in an extreme case. Твою жену оскорбляют. Your wife offend. А ты молчишь. And you are silent. Подали свой голос невидимые комментаторы из других пеналов. Invisible commentators and from other cases gave the vote. Словесная перепалка разрасталась. Verbal sparring expanded. Компаньоны ушли вниз. Partners left down. К Иванополу. To Ivanopolo. Студента не было дома. The student was not at home. Ипполит Матвеевич зажег спичку. Ипполит Матвеевич lit a match. На дверях висела записка. Буду не раньше 9 часов. On doors the note hung. I will be not earlier than 9 hours. Пантелей. Пантелей. Не беда. It doesn't matter. Сказал Остап. Остап old. Я знаю. I know. Где ключ? Where key? Он пошарил под несгораемой кассой. It rummaged around under fireproof cash desk. Достал ключ и открыл дверь. Got a key and opened a door. Комната студента Иванополя была точно такого же размера. The room of student Ivanopolo was just the same size. Как и Калина. As well as Colin. Но зато угловая. But angular. Одна стена ее была каменная. Its one wall was stone. Чем студент очень гордился. Then the student very much was proud. Ипполит Матвеевич с огорчением заметил. Ипполит Матвеевич with chagrin noticed. Что у студента не было даже матраца. That the student had even no mattress. Отлично устроимся. We will perfectly be arranged. Сказал Остап. Остап old. Приличная кубатура для Москвы. A decent cubic capacity for Moscow. Если мы уляжемся все втроем на полу. If we settle all three together on a floor, то даже останется немного места. That even remains a little place. А Пантелей, сукин сын, куда он девал матрац? And Pantelei, son of a bitch, where it put a mattress? Интересно знать. It is interesting to know. Окно выходило в переулок. The window left to the lane. Там ходил милиционер. There the militiaman went. Напротив. On the contrary. В домике. In a lodge. Построенном на манер готической башни. Constructed in the manner of a Gothic tower. Помещалось посольство крохотной державы. The embassy of the tiny power was located. За железной решеткой играли в теннис. Behind an iron lattice played tennis. Летал белый мячик. The white ball flied. Слышались короткие возгласы. Short exclamations were heard. Out. Miss. Сказал Остап. Остап old. Класс игры невысокий. Game class the low. Однако давайте отдыхать. However, let's have a rest. Концессионеры разослали на полу газеты. Concessionaires spread on a newspaper floor. Ипполит Матвеевич вынул подушку-думку. Ипполит Матвеевич took out a pillow thought. Который возил с собой. Which carried with itself. Остап повалился на телеграммы и заснул. Остап was tumbled down on telegrams and fell asleep. Ипполит Матвеевич спал уже давно. Ипполит Матвеевич slept for a long time. Глава. 17. Уважайте матраца. Chapter 17. Respect mattresses. Граждане. Citizens. Лиза. Lisa. Пойдем обедать. Let's go to have dinner. Мне не хочется. I would not like. Я вчера уже обедала. I had already dinner yesterday. Я тебя не понимаю. I do not understand you. Не пойду я есть фальшивого зайца. I will not go as a false hare. Ну? Well. И глупо. And it is silly. Я не могу питаться вегетарианскими сосисками. I cannot eat vegetarian sausages. Сегодня будешь есть шарлотку. You will eat today a charlotte. Мне что-то не хочется. Something would not be desirable for me. Говори тише. Lower voice. Все слышно. Everything is audible. И молодые супруги перешли на драматический шепот. And young spouses passed to drama whisper. Через две минуты Каля понял в первый раз за три месяца супружеской жизни. In 2 minutes Калия understood for the first time in 3 months of matrimonial life. Что любимая женщина любит морковные. That the beloved loves carrot. Картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше. Potato and pea sausages much less. Чем он? Than it. Значит, means. Ты предпочитаешь собачину диетическому питанию? Закричал Каля. You prefer. Собачину. To a dietary food? Калия cried. В горячности не учтя подслушивающих соседей. In fervor without having considered overhearing neighbors. Да говори тише. Громко закричала Лиза. Yes, lower voice. Lisa loudly cried. И потом ты ко мне плохо относишься. And then you treat badly me. Да, я люблю мясо, иногда. Yes. I love meat. Sometimes. Что же тут дурного? What here the bad? Калия изумленно замолчал. Калия with amazement became silent. Этот поворот был для него неожиданным. This turn was for it unexpected. Мясо пробило бы в калином бюджете огромную. Meat would punch in colon the budget huge. Незаполнимую брешь. Незаполнимый gap. Прогуливаясь вдоль матраца. Walking along a mattress. На котором. On which. Свернувшись в узелок. Having curtailed into a small knot. Сидела раскрасневшаяся Лиза. The reddened Lisa sat. Молодой супруг производил отчаянные вычисления. The young spouse made desperate calculations. Копирование на кальку в чертежном бюро техносила давало Коле Калачеву даже в самые удачные месяцы никак не больше 40 рублей. Copying on a tracing paper in drawing bureau technosila gave to Коля Калачев even in the most successful months in any way more than 40 rubles. За квартиру Коля не платил. For Cole's apartment did not pay. В диком поселке не было управдома. In the wild settlement there was no house manager. И квартирная плата была там понятием абстрактным. And the rent was their concept abstract. 10 рублей уходило на обучение Лизы кроки и шитью на курсах с правами строительного техникума. 10 rubles left on Lisa's training to dressmaking on courses with the rights of construction technical school. Обед на двоих. Одно первое, борщ монастырский, и одно второе, фальшивый заяц или настоящая лапша. Dinner for two, the one first, a borscht monastic and the one second, a false hare or the real noodles. Съедаемый честно пополам в вегетарианской столовой не укради. Eaten honest half and half in a vegetarian dining room do not steal. Вырывал из бюджета супруга в 13 рублей в месяц. Pulled out from the budget of spouses 13 rubles a month. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. Other money blurred it is not known where. Это больше всего смущало Колю. It most of all confused Коля. Куда идут деньги? Задумывался он. Where there is money. He reflected. Вытягивая рис фидером на небесного цвета кальки длинную и тонкую линию. Extending a drawing pen on heavenly color to a tracing paper the long and thin line. При таких условиях перейти на мясоедение значило гибель. Under such circumstances to pass to a мясоедение meant death. Поэтому Коля пылко заговорил. Therefore Коля ardently started talking. Подумай только. Think only. Пожирать трупы убитых животных, людоедство под маской культуры, все болезни происходят от мяса. To devour corpses of the killed of animals. A cannibalism behind a mask of culture. All diseases occur from meat. Конечно. Certainly. С застенчивой иронией сказала Лиза. With timid irony Lisa told. Например? For example. Ангина. Quinzy. Да. Yes. Да. Yes. И ангина. А что ты думаешь? Организм? And Quincy? And what you think? Organism. Ослабленный вечным потреблением мяса. Weakened by eternal consumption of meat. Не в силах сопротивляться инфекции. Not in forces to resist to an infection. Как это глупо. As it is silly. Не это глупо. Not it is silly. Глуп тот? That is silly. Кто стремится набить свой желудок. Who aspires to fill the stomach. Не заботясь о количестве витаминов. Without caring of the amount of vitamins. Коля вдруг замолчал. Коля suddenly became silent. Все больше и больше заслоняя фон из пресных и вялых лапшевников. Covering a background from fresh and languid лапшевник more and more. Каши. Porridges. Картофельной чепухи. Potato nonsense. Перед Колином внутренним оком предстала обширная свиная котлета. Before colon an internal eye extensive pork chop appeared. Она. It, как видно, apparently, только что соскочила со сковороды. Just came off a frying pan. Она еще шипела. It still hissed. Булькала и выпускала пряный дым. Gurgled and let out a spicy smoke. Кость из котлеты торчала. The bone stuck out of a cutlet. Как дуэльный пистолет. As dueling gun. Ведь ты пойми. After all you understand. Закричал Коля. Коля cried. Какая-нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни. Any pork chop takes away a week of life from the person. Пусть отнимает, сказала Лиза. Let takes away, Lisa told. Фальшивый заяц отнимает полгода. The false hare takes away half a year. Вчера. Yesterday. Когда мы съели морковное жаркое. When we ate carrot roast. Я почувствовала. I felt. что умираю. That I die. Только я не хотела тебе говорить. Only I did not want to speak to you. Почему же ты не хотела говорить? Why you did not want to speak? У меня не было сил. I had no forces. Я боялась заплакать. I was afraid to begin to cry. А теперь ты не боишься. And now you are not afraid. Теперь мне уже все равно. Now to me already all the same. Лиза всплакнула. Lisa has a little cry. Лев Толстой. Лев Толстой? Сказал Коля дрожащим голосом. Коля, a shivering voice told. Тоже не ел мяса. Too did not eat some meat. Да, а? Yes, and... Ответила Лиза. Lisa answered. Икая от слез. Hiccuping from tears. Граф ел спаржу. The count ate an asparagus. Спаржа не мясо. Asparagus not meat. А когда он писал «Войну и мир»? And when he wrote «War and Peace». Он ел мясо. Ел? He ate meat. Ate. Ел? Ate. Ел. И когда Анна Каренину писал «Лопол»? Ate. And when Anna Karenina wrote «Burst». Лопол. Burst. Лопол. Burst. Да замолчи. Yes, become silent. Лопол. Лопол. Лопол. Burst. Burst. Burst. А когда Крицерову сонату писал? And when to Kreutzer of the sonata wrote? Тогда тоже лопал? Ядовито спросил Коля. Then to burst? It is poisonous, Коля asked. Крицерова сонату маленькая. Kreutzerova sonata the small. Попробовал бы он написать «Войну и мир»? He would try to write «War and Peace». Сидя на вегетарианских сосисках. Sitting on vegetarian sausages. Что ты? That you. Наконец? At last. Прицепилась ко мне со своим Толстым. Clung to me with the Tolstoy. Я к тебе прицепилась с Толстым. Я? Я к вам прицепилась с Толстым. I to you clung with Tolstoy. I? I to you clung with Tolstoy. Коля тоже перешел на вы. В пенелах громко ликовали. Коля too passed on you. In cases loudly exulted. Лиза поспешно с затылка на лоб натягивала голубую вязаную шапочку. Lisa hasty from a nape on a forehead pulled a blue knitted hat. Куда ты идешь? Where you go? Оставь меня в покое. Leave me alone. Иду по делу. I go on business. Лиза убежала. And Lisa escaped. Куда она могла пойти? Подумал Коля. Where it could go? Коля thought. Он прислушался. He listened. Много воли дано вашей сестре при советской власти. A lot of will is given to your sister at the Soviet power. Сказали в крайнем слева пенале. Told in extreme at the left a case. Утопится. Решили в третьем пенале. It will be drowned. Solved in the third case. Пятый пенал развел примус и занялся обыденными поцелуями. The fifth case dissolved a kerosene stove and was engaged in ordinary kisses. Лиза взволнованно бежала по улицам. Lisa with emotion ran on streets. Был тот час воскресного дня. There was that hour of Sunday. Когда счастливцы везут по Арбату с рынка матраца. When lucky persons carry on Arbat from the market mattresses. Молодоженые советские середняки. Главные покупатели пружинных матрацев. Newly married couple and the Soviet middling persons, the main buyers of spring mattresses. Они везут их стоймя и обнимают обеими руками. They carry them upright and embrace both hands. Да как им не обнимать голубую? Yes, as to them not to embrace blue. В лоснящихся цветочках. In shining florets. Основу своего счастья. Basis of the happiness. Граждане. Уважайте пружинные матрацы в голубых цветочках. Это – семейный очаг. Citizens. Respect a spring mattress in blue florets. It is the family center. Альфа и омега меблировки. Alpha and omega of furniture. Общее и целое домашнего уюта. The general and whole homeliness. Любовная база. Love base. Отец примуса, как сладко спать под демократический звон его пружин. Какие чудесные сны видит человек. Father of a kerosene stove? How with pleasure to sleep under a democratic ring of its springs. What wonderful dreams are seen by the person. Засыпающий на его голубой дерюге. Каким уважением пользуется каждый матрацевладелец. Filling up on its blue sackcloth. What respect each matrацевладелец uses. Человек. Person. Лишенный матраца. Deprived of a mattress. Жалок. It is pity. Он не существует. It does not exist. Он не платит налогов. He does not pay taxes. Не имеет жены. Has no wife. Знакомые не дают ему взаймы денег до среды. Acquaintances do not lend it money till Wednesday. Шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова. Drivers of a taxi send it after insulting words. Девушки смеются над ним. Они не любят идеалистов. Girls laugh at it. They do not love idealists. Человек. Person. Лишенный матраца. Deprived of a mattress. Большей частью пишет стихи. Mostly writes verses. Под мягкий звон часов бури приятно отдыхать в качалке. Under a soft ring of hours it is pleasant to storm to have a rest in a rocking chair. Снежинки вьются на дворе. Snowflakes curl outside. И. And. Как мечты. As dreams. Летают галки. Does fly. Творит он за высокой конторкой телеграфа. It creates behind a high desk of telegraph. Задерживая деловых матрацев владельцев. Detaining business matters владельцев. Пришедших отправлять телеграммы. Come to send the telegram. Матрац сломает жизнь человеческую. The mattress breaks life human. В его обивке и пружинах таится некая сила. In its upholstery and spring certain force is concealed. Притягательная и до сих пор не исследованная. Attractive and still not investigated. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи. On an invocatory ring of its springs people and things are flown down. Приходит финагент и девушки. The financial agent and girls comes. Они хотят дружить с матрацы-владельцами. They want to be on friendly terms with mattress владельцы. Финагент делает это в целях фискальных. The financial agent does it with a view of fiscal. Преследующих государственную пользу. Pursuing the state advantage. А девушки, бескорыстно. And girls, it is disinterested. Повинуясь законам природы. Obeying nature laws. Начинается цветение молодости. Youth flowering begins. Финагент. Financial agent. Собравший налог. Having collected a tax. Как пчела собирает весеннюю взятку. As the bee collects a spring bribe. С радостным гулом улетает в свой участковый улей. With a joyful rumble departs to the local beehive. А отхлынувших девушек заменяет жена и примус ювель номер один. And the rushed back girls are replaced by the wife and a kerosene stove ювель number one inch. Матрац ненасытен. The mattress is insatiable. Он требует жертвоприношений. He demands sacrifices. По ночам он издает звон падающего меча. At night it publishes a ring of a falling ball. Ему нужна эта жерка. The what not is necessary to it. Ему нужен стол на глупых тумбах. The table on silly curbstones is necessary to it. Лязгая пружинами. Clanking with springs. Он требует занавесей. He demands curtains. Портьер и кухонной посуды. Porters and kitchenware. Он толкает человека и говорит ему. It pushes the person and speaks to it. Пойди. Купи рубель и скалку. Go. Buy. Рубль. And a rolling pin. Мне стыдно за тебя. It is a shame to me with you. Человек. Person. У тебя до сих пор нет ковра. You still have no carpet. Работай. Я скоро принесу тебе детей. Тебе нужны деньги на пеленки и колясочку. Work. I will bring you children soon. Money for diapers and a carriage is necessary to you. Матрац все помнит и все делает по-своему. The mattress remembers everything and everything does in own way. Даже поэт не может избежать общей участи. Even the poet cannot avoid the general fate. Вот он везет с рынка матрац. Here it is lucky from the market a mattress. С ужасом прижимаясь к его мягкому брюху. With horror nestling on its soft belly. Я сломлю твое упорство. I will break your persistence. Поэт. Говорит матрац. Poet. Tells a mattress. Тебе уже не надо будет бегать на телеграф писать стихи. You should not run on any more telegraph to write verses. Да и вообще, стоит ли их писать? Служи. И сальдо будет всегда в твою пользу. And in general whether it is necessary to write them? Serve. And the balance will be always in your advantage. Подумай о жене и детях. Think of the wife and children. У меня нет жены, кричит поэт. I have no wife, the poet shouts. Отшатываясь от пружинного учителя. Отшатываясь. From the spring teacher. Она будет. It will be. И я не поручусь. And I will not be charged. Что это будет самая красивая девушка на земле. That it will be the most beautiful girl on the earth. Я не знаю даже. I do not know even. Будет ли она добра? Will be kind. Приготовься ко всему. Prepare for everything. У тебя родятся дети. You will give birth to children. Я не люблю детей. I do not love children. Ты полюбишь их. You will fall in love with them. Вы пугаете меня. You frighten me. Гражданин матрац. Citizen mattress. Молчи. Be silent. Дурак, ты не знаешь всего. Ты еще возьмешь в Моздреве кредит на мебель. Fool. You do not know everything. You still will take the credit for furniture in Mozdrev. Я убью тебя. I will kill you. Матрац. Mattress. Щенок. Если ты осмелишься это сделать. Puppy. If you dare to make it. Соседи донесут на тебя в домоуправление. Neighbors will inform on you in a house management. Так каждое воскресенье. So every Sunday. Под радостный звон матрацев. Under a joyful ring of mattresses. Циркулируют по Москве счастливцы. Lucky persons circulate across Moscow. Но не этим одним. But not this one. Конечно. Certainly. Замечательно московское воскресенье. Remarkably Moscow Sunday. Воскресенье – музейный день. Sunday – museum day. Есть в Москве особая категория людей. There is in Moscow a special category of people. Она ничего не понимает в живописи. She understands nothing in painting. Не интересуется архитектурой и не любит памятников старины. Is not interested in architecture and does not love ancient monuments. Эта категория посещает музеи исключительно потому, This category visits museums only therefore, что они расположены в прекрасных зданиях. That they are located in fine buildings. Эти люди бродят по ослепительным залам. These people wander on dazzling halls. Завистливо рассматривают расписные потолки. Enviously consider painted ceilings. Трогают руками то, touch that, что трогать воспрещено. It is forbidden what to touch. И беспрерывно бормочут. And continuously mutter. Эх, люди жили. A. People lived. Им не важно. To them it is not important. Что стены расписаны французом Пюви-де-Шаваном. That walls are painted by Frenchman Пюви-де-Шаван. Им важно узнать. It is important to them to learn. Сколько это стоило бывшему владельцу особняка? How many it costed to the former owner of a mansion? Они поднимаются по лестнице с мраморными изваяниями на площадках и представляют себе. They walk upstairs with marble sculptures on platforms and imagine. Сколько лакеев стояло здесь? How many footmen stood here? Сколько жалования и чаевых получал каждый лакей? How many a salary and tip each footman received? На камин стоит фарфор. On a fireplace there is a porcelain. Но они, but they, не обращая на него внимания, without paying to it attention, решают, solve, что камин, штука невыгодная, слишком много уходит дров, that a fireplace, piece unprofitable, leaves firewood too much, в столовой, in a dining room, обшитой дубовой панелью, the sheathed oak panel. Они не смотрят на замечательную резьбу. They do not look at a remarkable carving. Их мучит одна мысль, что ел здесь бывший хозяин-купец и сколько бы это стоило при теперешней дороговизне. They are tormented by one thought, what did the being owner merchant eat here and how many it would cost at present high cost. В любом музее можно найти таких людей. It is possible to find such people in any museum. В то время как экскурсии бодро маршируют от одного шедевра к другому. While excursions vigorously march from one masterpiece to another. Такой человек стоит посреди зала и... Such person costs in the middle of a hall and... Не глядя ни на что. Without looking on anything. Мчит тоскуя. Lows grieving. Эх. Люди жили. A. People lived. Лиза бежала по улице. Lisa ran down the street. Проглатывая слезы. Swallowing tears. Мысли подгоняли ее. Thought suggested it. Она думала о своей счастливой бедной жизни. She thought of the happy and poor life. Вот. Here. Если бы был еще стол и два стула. If there was still a table and two chairs. Было бы совсем хорошо. It would be absolutely good. И примус в конце концов нужно завести. And the kerosene stove eventually needs to be got. Нужно как-то устроиться. It is necessary to be arranged somehow. Она пошла медленнее. It went more slowly. Потому что внезапно вспомнила ссоре с Колей. Because suddenly remembered quarrel with Kalia. Кроме того. Besides. Ей очень хотелось есть. It very much would like to eat. Ненависть к мужу разгорелась в ней внезапно. Hatred to the husband inflamed in it suddenly. Это просто безобразие, сказала она вслух. It is simple a disgrace, she told aloud. Есть захотелось еще сильней. Is it wanted even more strongly? Хорошо же. Well. Хорошо. Well. Я сама знаю. I know. Что мне делать? That to me to do. Элиза. And Lisa. Краснея. Reddening. Купила у торговки бутерброд с вареной колбасой. Bought from a Torgovka a sandwich with boiled sausage. Как она ни была голодна. As it was hungry. Есть на улице показалось неудобным. Is on the street it seemed inconvenient. Как-никак. After all. А она все-таки была матраца-владелицей и тонко разбиралась в жизни. And she. Все-таки. Was a matrats-владелица and is then understood life. Она оглянулась и вошла в подъезд двухэтажного особняка. She looked back and entered into an entrance of a two-storied mansion. Там. There. Испытывая большое наслаждение. Testing big pleasure. Она принялась за бутерброд. It was accepted to a sandwich. Колбаса была обольстительна. Sausage was seductive. Большая экскурсия вошла в подъезд. Big excursion was included into an entrance. Проходя мимо стоявшей стены Лизы. Passing by Lisa standing at a wall. Экскурсанты посматривали на нее. Tourists looked at it. Пусть видят. Решила озлобленная Лиза. Let's see. The embittered Lisa solved. Глава 7. Следы Титаника. Chapter 7. Titanic traces. Лиза вытерла платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Lisa wiped a kerchief of companies and brushed away from a crumb jacket. Ей стало веселее. To it became more cheerful. Она стояла перед вывеской. It faced a sign. Музей мебельного мастерства. Museum of Furniture Skill. Возвращаться домой было неудобно. It was inconvenient to come back home. Идти было ни к кому. To go there was nobody. В карманчике лежало 20 копеек. In a pocket 20 copecks lay. И Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. And Lisa decided to begin independent life with museum visit. Проверив наличность. Having checked cash. Лиза пошла в вестибюль. Lisa went to a lobby. Там она сразу наткнулась на человека в подержанной бороде. There she came across at once the person in a second-hand beard. Который, which, упершись тягостным взглядом в малахитовую колонну, упершись, a burdensome look in a malachite column, цедил сквозь усы, filtered through mustaches. Богато жили люди. Richly there lived people. Лиза с уважением посмотрела на колонну и прошла наверх. Lisa yours faithfully looked at a column and passed upward. В маленьких квадратных комнатах. In small square rooms. С такими низкими потолками. With such low ceilings. Что каждый входящий туда человек казался гигантом. That each person entering there seemed a giant. Лиза бродила минут 10. Lisa wandered minutes 10. Это были комнаты. It were rooms, обставленные Павловским ампиром, arranged with a Pavlovsk Empire style, красным деревом и карельской бирюзой, мебелью строгой, mahogany and the Karelian birch, furniture strict, чудесной и воинственной, wonderful and aggressive, два квадратных шкафа, two square cases, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копьями, which glass doors, крест-накрест, were crossed by copies. Стояли против письменного стола. Stood against a desk. Стол был безбрежен. The table was boundless. Сесть за него было все равно. To sit down at it was all the same. Что сесть за театральную площадь. What to sit down at theater square. Причем большой театр с колоннадой и четверкой бронзовых коняк. And the Bolshoi theater with a colonnade and the four of bronze dray horses. Волокущих Аполлона на премьеру красного мака. Dragging Apollo on a premiere of Red Poppy. Показался бы на столе чернильным прибором. Would seem on a table the ink device. Так, по крайней мере, чудилось Лизе. So at least seemed to Lisa. Воспитываемая на морковке, как некий кролик. Brought up on carrot as a certain rabbit. По углам стояли кресла с высокими спинками. On corners there were chairs with high backs. Верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Which tops were bent in the manner of mutton horns. Солнце лежало на персиковой обивке кресел. The sun lay on a peach upholstery of chairs. В такое кресло хотелось сейчас же сесть. It would be desirable to sit down in such chair now. Но сидеть на нем воспрещалось. But to sit on it, it was forbidden. Лиза мысленно сопоставила. Lisa mentally compared. Как выглядело бы кресло бесценного Павловского ампира рядом с ее матрацем в красную полоску. As the chair of an invaluable Pavlovsk Empire style near its mattress in a red strip would look. Выходило. Ничего себе. Left. Anything to itself. Она прочла на стене табличку с научным и идеологическим обоснованием Павловского ампира и, She read on a wall the plate with scientific and ideological justification of a Pavlovsk empire style and, огорчаясь тому, being afflicted with that, что у нее с Колей нет комнаты в этом дворце, that it with Kalia has no room in this palace, вышла в неожиданный коридор, left in an unexpected corridor, по левую руку от самого пола шли низенькие полукруглые окна, to the left of the floor there were low semicircular windows, сквозь них, through them, под ногами, under feet, Лиза увидела огромный белый двухсветный зал с колоннами. Lisa saw a huge white двухсветный hall with columns. В зале тоже стояла мебель и блуждали посетители. In a hall too there was a furniture and visitors wandered. Лиза остановилась. Lisa stopped. Никогда еще она не видела зала у себя под ногами. Never before she did not see a hall at herself under feet. Дивясь и млея. Marveling and being thrilled. Она долго смотрела вниз. She long looked down. Вдруг она заметила. Suddenly she noticed. Что там от кресел к бюро переходят ее сегодняшние знакомые. Бендер его спутник. That there from chairs to bureau today's acquaintances. Бендери and its satellite pass it. Бритоголовый представительный старик. Representative old man with a shaven head. Вот хорошо, сказала Лиза. Here it is good, Lisa told. Будет не так скучно. It will be not so boring. Она очень обрадовалась. She very much was delighted. Побежала вниз и сразу же заблудилась. Ran down and at once lost the way. Она попала в красную гостиную. It got to a red drawing room. В которой стояло предметов 40. In which stood subjects 40. Это была ореховая мебель на гнутых ножках. It was the nut furniture on bent legs. Из гостиной не было выхода. From a drawing room there was no exit. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом. It was necessary to run back through a round room with a ceiling light. Меблированную. Furnished. Казалось. It seemed. Только цветочными подушками. Only flower pillows. Она бежала мимо парчевых кресел итальянского возрождения. She ran by parquet chairs of the Italian Renaissance. Мимо голландских шкафов. By the Dutch cases. Мимо большой готической кровати с балдахином на черных витых колоннах. By a big gothic bed with a canopy on black twisted columns. Человек на этой постели казался бы не больше ореха. The person on this bed would seem no more nut. Наконец. At last. Лиза услышала гул экскурсантов. Lisa heard a rumble of tourists. Невнимательно слушавших руководителя, inattentively listening to the head, обличавшего империалистические замыслы Екатерины, two, в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луисиес, convicting Ekaterina's two imperialistic plans in connection with love of the late empress to furniture of style of Louis's. Это и был большой двухсветный зал с колоннами. It also was the big двухсветный hall with columns. Лиза прошла в противоположный его конец. Lisa passed in its opposite end, где знакомый ей товарищ Бендер жарко беседовал со своим бритоголовым спутником, where the companion of Bendery familiar to it hot talked to the satellite with a shaven head. Подходя, approaching, Лиза услышала звучный голос. Lisa heard a sonorous voice. Мебель в стиле шик модерн. Furniture in style modern chic. Но это, but it, кажется, it seems, не то, not that, что нам нужно. That it is necessary for us. Да. Yes. Но здесь. But here. Очевидно. Obviously. Есть еще и другие залы. Is also other halls. Нам необходимо систематически все осмотреть. It is necessary for us to examine everything systematically. Здравствуйте. Hello. Сказала Лиза. Lisa told. Оба повернулись и сразу сморщились. Both turned and at once were wrinkled. Здравствуйте. Hello. Товарищ Бендер. Companion of Bendery. Хорошо. Well. Что я вас нашла. That I found you. А то одно и скучно. And that is boring for one. Давайте смотреть все вместе. Let's look all together. Концессионеры переглянулись. Concessionaires exchanged glances. Ипполит Матвеевич приосанился. Ипполит Матвеевич assumed a dignified air. Хотя ему было неприятно. Though it was unpleasant to it. Что Лиза может их задержать о важном деле поисков бриллиантовой мебели. That Lisa can detain them and an important issue of searches of brilliant furniture. Мы — типичные провинциалы. We — typical provincials. Сказал Бендер нетерпеливо. Told Бендери impatiently. Ну как попали сюда вы? But as you got here. Москвичка. Muscovite. Совершенно случайно. Absolutely casually. Я поссорилась с Колей. I quarreled with Kalia. Вот как. Заметил Ипполит Матвеевич. Really? Ипполит Матвеевич noticed. Ну? Well. Покинем этот зал. Let's leave this hall. Сказал Остап. Остап told. А я его еще не смотрела. And I did not look yet. Он такой красивенький. It's such pretty. Начинается. Шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. Begins, Остап on an ear whispered to Ипполит Матвеевич. И, and, обращаясь к Лизе, addressing to Lisa, добавил, смотреть здесь совершенно нечего. Added, there is nothing to look here. Упадочный стиль. Depressive style. Эпоха Керенского. Керенский's era. Тут где-то. Here somewhere. Мне говорили. To me spoke. Есть мебель мастера Гампса. There is a furniture of the master Gamsa, сообщил Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич reported. Туда? There. Пожалуй. Perhaps. Отправимся. Let's go. Лиза согласилась и... Lisa agreed and... Взяв Воробьянинова под руку, он казался ей удивительно милым представителем науки. Having taken Vorobyanov an arm, it seemed to it surprisingly lovely representative of a science. Направилась к выходу. Went to an exit. Несмотря на всю серьезность положения и наступивший решительный момент в поисках сокровищ, despite all gravity of situation and the calm resolute moment in search of treasures, Бендер, Бендери, идя позади парочки, going behind a couple, игриво смеялся, playfully laughed. Его смешил предводитель Команчи в роли кавалера. He was made laugh by the leader Comanche as the gentleman. Лиза сильно стесняла концессионеров. Lisa strongly constrained concessionaires. В то время как они одним взглядом определяли, while they determined by one look, что в комнате нужной мебели нет, that in a room of the necessary furniture is not present, и невольно влеклись в следующую. Also were involuntarily attracted in following. Лиза подолгу застревала в каждом отделе. Lisa long got stuck in each department. Она прочитывала вслух все печатные критики на мебель. She read aloud everything printing critics on furniture. Отпускала острые замечания насчет посетителей и подолгу застаивалась у каждого экспоната. Released sharp remarks about visitors and long stood at each exhibit. Невольно и совершенно незаметно для себя она приспосабливала виденную мебель к своей комнате и потребностям. Involuntarily and absolutely imperceptibly for herself it adapted видный furniture for the room and requirements. Готическая кровать ей совсем не понравилась. The gothic bed at all was not pleasant to it. Кровать была слишком велико. The bed was too great. Если бы даже Коле удалось чудом получить комнату в 3 квадратных сажени. If even Kolya managed to receive by miracle a room in 3 square sazens, то и тогда средневековая ложа не поместилась бы в комнате. That and then the medieval bed would not be located in the room. Однако Лиза долго обхаживала кровать. However, Lisa long cajoled a bed. Обмеривала шажками ее подлинную площадь. Measured with short steps its original area. Лизе было очень весело. To Lisa it was very cheerful. Она не замечала кислых физиономий своих спутников. She did not notice sour physiognomies of the satellites. Рыцарские характеры которых не позволяли им сломя голову броситься в комнату мастера Гампса. Which knightly characters did not allow them to rush like mad to a room of the master Гампса. Потерпем. Let's suffer, шепнул Остап. Остап whispered. Мебель не уйдет, а вы? The furniture will not leave, and you? Предводитель. Leader. Не жмите девочку. Do not press the girl. Я ревную. I am jealous. Воробьянинов самодовольно улыбнулся. Воробьянинов fatly smiled. Залы тянулись медленно. Halls hung heavy. Им не было конца. The end was not it. Мебель Александровской эпохи была представлена многочисленными комплектами. The furniture of an Александровской era was presented by numerous sets. Сравнительно небольшие ее размеры привели Лизу в восторг. Rather its small sizes delighted Lisa. Смотрите. Look. Смотрите. Доверчиво кричала она. Look. She trustfully shouted. Хватая Воробьянинова за рукав. Sufficing Vorobyanov for a sleeve. Видите это бюро? Оно чудно подошло бы к нашей комнате. See this bureau? It miraculously would approach to our room. Правда? Truth? Прелестная мебель, гневно сказала Остап. Charming furniture, Остап angrily told. Упадочная только. Depressive only. А здесь я уже была. And here I already was. Сказала Лиза. Lisa told. Входя в красную гостиную. Entering into a red drawing room. Здесь. Here. Я думаю. I think. Останавливаться не стоит. It is not necessary to stop. К ее удивлению. To its surprise. Равнодушные к мебели спутники замерли у дверей. Satellites indifferent to furniture stood at doors. Как часовые. As sentries. Что же вы стали? Пойдемте. What did you become? Go. Я уже устала. I was already tired. Подождите. Wait. Сказал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич told. Освобождаясь от ее руки. Being released from her hand. Одну минуточку. One minute. Большая комната была перегружена мебелью. The big room was overloaded with furniture. Гампсовские стулья расположились вдоль стены и вокруг стола. Гампсовские chairs settled down along a wall and round a table. Диван в углу тоже окружали стулья. The sofa in a corner too was surrounded by chairs. Их гнутые ножки и удобные спинки были захватывающе знакомы Ипполиту Матвеевичу. Their bent legs and convenient backs were as fascinating or familiar to Ипполит Матвеевич. Остап испытующе смотрел на него. Остап searchingly looked at it. Ипполит Матвеевич стал красным. Ипполит Матвеевич became red. Вы устали. You were tired. Барышня. Young lady. Сказал он Лизе. He told to Lisa. Присядьте-ка сюда и отдохните. Sit down here and have a rest. А мы с ним походим немного. And we with it resemble a little. Это? It. Кажется. It seems. Интересный зал. Interesting hall. Лизу усадили. Lisa sat. Концессионеры отошли к окну. Concessionaires departed to a window. Они? Опросил Остап. They? Остап interrogated. Как будто они. As though they. Нужно более тщательно осмотреть. It is necessary to examine more carefully. Все стулья тут. Сейчас я посчитаю. All chairs here? Now I will count. Подождите. Wait. Подождите. Wait. Воробьянинов стал переводить глаза со стула на стул. Воробьянинов began to transfer eyes from a chair on a chair. Позвольте. Allow. Сказал он. He told. Наконец. At last. 20 стульев. 20 chairs. Этого не может быть. It cannot be. Их ведь должно быть всего 10. Them after all should be only 10. А вы присмотритесь хорошо. And you look narrowly well. Может быть. Perhaps. Это не те стулья. It not those chairs. Они стали ходить между стульями. They began to go between chairs. Ну? Торопил Остап. Well? Остап hurried. Спинка как будто не такая. Back as though not such. Как у моих. As at mine. Значит. Means. Не те. Not those. Не те. Not those. Напрасно я с вами связался. In vain I contacted you. Кажется. It seems. Ипполит Матвеевич был совершенно подавлен. Ипполит Матвеевич was absolutely suppressed. Ладно. All right. Сказал Остап. Остап old. Заседание продолжается. Meeting proceeds. Стул, не иголка. Chair. Not a needle. Найдется. Will be. Дайте ордера сюда. Give warrants here. Придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. It is necessary to enter unpleasant contact to museum administration. Садитесь рядом с девочкой и сидите. Sit down near the girl and sit. Я сейчас приду. I now will come. Чего это вы такой грустный? Говорила Лиза. That at you such sad? Lisa spoke. Вы устали. You were tired. Ипполит Матвеевич отделывался молчанием. Ипполит Матвеевич got off with silence. У вас голова болит. The head hurts you? Да немножко. Yes, a little bit. Заботы. Cares. Знаете ли? No. Отсутствие женской ласки сказывается на жизненном укладе. Lack of female caress affects vital way. Лиза сперва удивилась. Lisa at first was surprised. А потом? And then. Посмотрев на своего бритоголового собеседника, having looked at the interlocutor with a shaven head, и на самом деле его пожалела, and actually it regretted. Глаза у Воробьянинова были страдальческие. Воробьянинов had suffering eyes. Пенсне не скрывала резко обозначавшихся мешочков. Eyeglasses did not hide sharply designated sacks. Быстрый переход от спокойной жизни делопроизводителя уездного ЗАГСа к неудобному и хлопотливому быту охотника за бриллиантами и авантюриста даром не дался. Fast transition from quiet life of the clerk of a district registry office to an inconvenient and busy life of the hunter behind brilliance and the adventurer for nothing was not given. Ипполит Матвеевич сильно похудел. Ипполит Матвеевич strongly grew thin. И у него стало побаливать печень. And at it the liver began to ache a bit. Под суровым надзором Бендера Ипполит Матвеевич терял свою физиономию и быстро растворялся в могучем интеллекте сына турецко-подданного. Under severe supervision Бендера Ипполит Матвеевич lost the physiognomy and was quickly dissolved in mighty intelligence of the son of the Turkish and citizen. Теперь. Now. Когда он на минуту остался вдвоем с очаровательной гражданкой Калачевой. When it for a minute remained together with charming citizen Kolakova. Ему захотелось рассказать ей обо всех горестях и волнениях. It wanted to it to tell it about all sorrows and excitements. Но он не посмел этого сделать. But he did not dare it to make. Да. Yes. Сказал он. He told. Нежно глядя на собеседницу. Gently looking at the interlocutor. Такие дела. Such affairs. Как же вы поживаете? As you live. Елизавета. Elizabeth. Петровна. Petrovna. А вас как зовут? And you as call? Обменялись именами и отчествами. Exchanged names patronymics. Сказка любви дорогой. Fairy tale of love expensive. Подумал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич thought. Вглядываясь в простенькое лицо Лизы. Peering into Lisa's unpretentious face. Так страстно. So passionately. Так неотвратимо захотелось старому предводителю женской ласки. So inevitably it wanted to the old leader of female caress. Отсутствие, которое тяжело сказывается на жизненном укладе. Which absence hard affects vital way. Что он немедленно взял Лизину лапку в свои морщинистые руки и горячо заговорил о Париже. That it immediately took the Lysina pad in the wrinkled hands and hotly started talking about Paris. Ему захотелось быть богатым. It wanted to be rich. Расточительным и неотразимым. Prodigal and irresistible. Ему хотелось все увлекать и под шум оркестров пить ридерию с красоткой из дамского оркестра в отдельном кабинете. It would like to carry away and under noise of orchestras to drink ridderer with a beauty from a lady's orchestra in a separate office. О чем было говорить с этой девочкой? About what was to speak with this girl. Которая, безусловно, ничего не знает ни о ридерерах. Which certainly knows nothing about ridderer. Не о дамских оркестрах и которая по своей природе даже не может постичь всей прелести этого жанра. About ladies' orchestras and which by the nature cannot comprehend all charm of this genre at all. А быть увлекательным так хотелось. И Ипполит Матвеевич обольщал Лизу рассказами о Париже. And to be fascinating so it would be desirable. And Ипполит Матвеевич seduced Lisa stories about Paris. Вы научный работник? Спросила Лиза. You scientist? Lisa asked. Да. Yes. Некоторым образом. To some extent. Ответил Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич answered. Чувствуя. Feeling. Что со времени знакомства с Бендером он вновь приобрел несвойственное ему в последние годы нахальство. That since acquaintance with Bender it got again impudence unusual for it in recent years. А сколько вам лет? And how old are you? Простите за нескромность. Forgive for immodesty? К науке, to a science, которую я в настоящий момент представляю, which I at the moment represent. Это не имеет отношения. It does not concern. Этим быстрым и метким ответом Лиза была покорена. Lisa was subdued by this prompt and well-aimed reply. Но все-таки. 30? 40? 50? But after all? 30? 40? 50? Почти. Almost. 38. 38. Аво. Вы выглядите значительно моложе. Wow. You look much more young. Ипполит Матвеевич почувствовал себя счастливым. Ипполит Матвеевич felt happy. Когда вы доставите мне счастье увидеться с вами снова? Спросил Ипполит Матвеевич в нос. When you will deliver me happiness to meet you again. Ипполит Матвеевич in a nose asked. Лизе стало очень стыдно. It became very ashamed to Lisa. Она заерзала в кресле, затосковала. It заерзала. In a chair also began to miss. Куда это товарищ Бендер запропастился? Сказала она тоненьким голосом. Where it is the companion of Bendery got lost? She told a thin voice. Так когда же? Спросил Воробьянинов нетерпеливо. So when? Воробьянинов impatiently asked. Когда и где мы увидимся? When and where we will meet. Ну? Well. Я не знаю. I do not know. Когда хотите? When want? Сегодня можно? Today it is possible? Сегодня. Today. Умоляю вас. I beg you. Ну? Well. Хорошо. Well. Пусть сегодня. Let today. Заходите к нам. Come to us. Нет. No. Давайте встретимся на воздухе. Let's meet on air. Теперь такие погоды замечательные. Now such weather is remarkable. Знаете стихи? Это май, баловник. No verses. It is May, the mischievous person. Эти май, чародей веет свежим своим опахалом. These May, the magician blows as a fresh fan. Это жирова стихи? This is Zarova verses. Мм. Кажется. It seems. Так сегодня, где же? So today? Where? Какой вы странный, где хотите? What you strange? Where want? Хотите? У несгораемого шкафа. Знаете, когда стемнеет? Want? At a fireproof case? No. When will darken? Едва Ипполит Матвеевич успел поцеловать Лизе руку. Hardly Hillite Matveevich managed to kiss to Lisa a hand. Что он сделал весьма торжественно. That it made very solemnly. В три разделения. In three divisions. Как вернулся Остап. As Остап returned. Остап был очень деловит. Остап was very efficient. Простите. Forgive. Мадемуазель. Мадемуазель. Сказал он быстро. He told quickly. Но мы с приятелем не сможем вас проводить. But we with the friend cannot see off you. Открылось небольшое. Opened small. Но очень важное дельце. But very important businessman. Нам надо срочно отправиться в одно место. We should go to one place urgently. У Ипполита Матвеевича захватило дыхание. At Hillite Matveevich grasped breath. До свидания. Goodbye. Елизавета Петровна. Elizabeth Petrovna. Сказал он поспешно. He told hasty. Простите. Forgive. Простите. Forgive. Простите. Forgive. Но мы страшно спешим. But we terribly hurry. И компаньоны убежали. And partners escaped. Оставив удивленную Лизу в комнате. Having left the surprised Lisa in a room. Обильно обставленной гампсовской мебелью. Plentifully arranged gampsovsky furniture. Если бы не я. If not I. Сказал Остап. Остап old. Когда они спускались по лестнице. When they came downstairs. Ни черта бы не вышло. The devil would not leave. Молитесь на меня. Молитесь. Pray on me. Pray. Молитесь. Pray. Не бойтесь. Be not afraid. Голова не отвалится. Слушайте. Ваша мебель музейного значения не имеет. The head will not fall off. Listen. Your furniture of museum value has number. Ей место не в музее. It a place not in a museum. А в казарме штрафного батальона. And in barracks of a penal battalion. Вы удовлетворены этой ситуацией? You are satisfied with this situation? Что за издевательство? Воскликнул Воробьянинов. That for mockery, Воробьянинов exclaimed. Начавший было освобождаться из-под иго могучего интеллекта сына турецко-подданного. Begun it was to be released from under a yoke of mighty intelligence of the son of the Turkish and citizen. Молчание. Silence. Холодно сказал Остап. Остап cold told. Вы не знаете. You do not know. Что происходит. That occurs. Если мы сейчас не захватим нашу мебель, кончено. If we now do not grasp our furniture. Is over. Никогда нам ее не видать. Never to us it to see. Только что я имел в конторе тяжелый разговорчик с заведующим этой исторической свалкой. Just I had in office a heavy idle talk with the manager of this historical dump. Ну? Well. И что же? Закричал Ипполит Матвеевич. Also that? Hillite Matveevich cried. Что же сказал вам заведующий? What did the manager tell to you? Сказал все. Told all. Что надо. That is necessary. Не волнуйтесь. Do not worry. Скажите. Tell. Спросил я его. I asked it. Чем объяснить? Then to explain. Что направленная вам по ордеру мебель из Старгорода не имеется в наличности. Спросил я это. What directed to you according to the warrant the furniture from Stargorod is not available in cash? I asked it. Конечно. Certainly. Любезно. Kindly. В товарищеском порядке. In a companionable order. Какая это мебель? Спрашивает он. What it is furniture? He asks. У меня в музее таких фактов не наблюдается. At me in a museum of such facts it is not observed. Я ему сразу ордера подсунул. I palmed off at once warrants on it. Он полез в книги. It got into books. Искал полчаса и. looked for half an hour and, наконец, at last, возвращается, comes back. Ну, well, как вы себе представляете, где эта мебель? How you represent to yourselves where this furniture? Продала, пискнул Воробьянинов. Sold? Воробьянинов beeped. Представьте себе. Imagine. Нет. Number. Представьте себе. Imagine. Что в таком кавардаке она уцелела. That in such mess it escaped. Как я вам уже говорил. As I already spoke to you. Музейной ценности она не имеет. It has no museum value. Ее свалили в склад. It fell down in a warehouse. И только вчера. And only yesterday. Заметьте себе. Notice to itself. Вчера. Yesterday. Через 7 лет. Она лежала на складе 7 лет. In 7 years. It lay in a warehouse 7 years. Она была отправлена в аукцион на продажу. It was sent in auction on sale. Аукцион главнауки. Glavnauka's auction. И. And. Если ее не купили вчера или сегодня утром. If it did not buy yesterday or this morning. Она наша. Вы удовлетворены? It ours. You are satisfied. Скорее. Закричал Ипполит Матвеевич. It is rather. Ипполит Матвеевич cried. Извозчик. Завопил Остап. Carrier. Остап began to yell. Они сели не торгуясь. They sat down without bargaining. Молитесь на меня? Pray on me. Молитесь. Не бойтесь. Pray. Be not afraid. Гофмаршал. Вино. Гофмаршал. Wine. Женщины и карты нам обеспечены. Women and cards to us are provided. Тогда рассчитаемся и за голубой жилет. Then we will pay off and for a blue waistcoat. В пассаж на Петровке. In a passage on Petrovka. Где помещается аукционный зал. Where the sales room is located. Концессионеры вбежали бодрые. Concessionaires ran in vigorous. Как жеребцы. As stallions. В первой же комнате аукциона они увидели то. In the first room of auction they saw that. Что так долго искали. That so long looked for. Все 10 стульев Ипполита Матвеевича стояли вдоль стенки на своих гнутых ножках. Ипполит Матвеевич's all 10 chairs stood along a wall on the bent legs. Даже обивка на них не потемнела. Even the upholstery on them did not darken. Не выгорела. Did not burn out. Не попортилась. It was not spoiled. Стулья были свежие и чистые. Chairs were fresh and pure. Как будто только что вышли из-под надзора рачительной Клавдии Ивановны. As though just left from under zealous Claudia Ivanovna's supervision. Они? Спросил Остап. They? Остап asked. Боже. My God. Боже. My God. Твердил Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич went on. Они. They. Они. They. Они самые. They. На этот раз сомнений никаких. This time doubts any. На всякий случай проверим. Just in case we will check. Сказал Остап. Остап old. Стараясь быть спокойным. Trying to be quiet. Он подошел к продавцу. It approached to the seller. Скажите. Tell. Эти стулья. These chairs. Кажется. It seems. Из мебельного музея. From a furniture museum. Эти. Эти, да. These? These is yes. А они продаются. And they are on sale? Продаются. Are on sale. Какая цена? What price? Цены еще нет. The prices still are not present. Они у нас идут с аукциона. They at us go from auction. Ага. Ага. Сегодня. Today? Нет. Number. Сегодня торг уже кончился. Today the bargaining already came to an end. Завтра с 5 часов. Tomorrow from 5 o'clock. А сейчас они не продаются. And now they are not on sale? Нет. Number. Завтра с 5 часов. Tomorrow from 5 o'clock. Так. So. Сразу же. At once. Уйти от стульев было невозможно. To leave from chairs it was impossible. Разрешите. Resolve. Пролепетал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич uttered indistinctly. Осмотреть. To examine. Можно. It is possible. Концессионеры долго рассматривали стулья. Concessionaires long considered chairs. Садились на них. Sat down on them. Смотрели для приличия и другие вещи. Looked for decency and other things. Воробьянинов сопел и все время подталкивал Остапа локтем. Воробьянинов snuffled and all the time nudged Остап. Молитесь на меня, шептал Остап. Pray on me, Остап whispered. Молитесь. Pray. Предводитель. Leader. Ипполит Матвеевич был готов не только молиться на Остапа. Ilit Matveevich was ready not only to pray on his tap, но даже целовать подметки его малиновых штиблет. But even to kiss its soul's crimson. Штиблет. Завтра. Tomorrow. Говорил он. He spoke. Завтра. Tomorrow. Завтра. Tomorrow. Завтра. Tomorrow. Ему хотелось петь. He would like to sing.